Глава 20. Нить. По мере того, как Холмс проводил свое расследование, я все больше убеждался, что почти ничего не знаю об этом деле. Тем не менее, я с радостью наблюдал, что активность лучшего лондонского сыщика растет прямо на глазах. И вот настал день, понедельник, 15 число, когда он в приступе нетерпения бросил в огонь свою перевязь, объявив: «Если ваша с доктором Эггером совместная работа до сих пор не дала желаемого эффекта, то, как видно, лишь Бог способен помочь бедным британцам, терзаемым все новыми болезнями». На следующее утро, вскоре после того, как я оделся, у двери моей спальни послышались шаги Холмса, раздался короткий стук, и мой друг вошел. «Как скоро вы будете готовы занять место в кэбе?» «Незамедлительно. А что случилось?» «Джорджу Ласку срочно требуется наша помощь. Поторопитесь, друг мой, он не тот человек, чтобы беспокоить нас по пустякам». Когда мы прибыли на Толлет-стрит, Холмс мгновенно выскочил из экипажа, взлетел по лестнице и позвонил в колокольчик. Нас провели в ту же хорошо обставленную гостиную с пальмами и преисполненной собственной значимости кошкой. «Очень рад видеть вас обоих», — сказал Ласк, крепко пожимая нам руки. Его прежде веселое лицо было затуманено беспокойством. Охватившую его тревогу подчеркивали и опущенные вниз кончики усов. «Не сомневаюсь, что это какая-то мерзкая мистификация стервятников бульварной прессы, но все же я решил обратиться к вам». Он жестом указал на шведское бюро. Детектив тут же подошел и выдвинул крышку. Слабый запах, и раньше стоявший в комнате, стал резким. Я сразу узнал его. То был запах винного спирта, который используется в медицине как консервант. Я и сам часто имел с ним дело в университетские годы. Мой друг присел к бюро и взял в руки завернутую в бумагу маленькую картонную коробочку. Мы с Ласком подошли ближе и, стоя рядом, наблюдали, как Холмс открывает крышку. Внутри оказалась кучка лоснящейся плоти. «И что это, доктор?» — спросил сыщик, глядя на меня. Он вытащил из кармана сюртука складной нож, раскрыл его и передал мне вместе со зловещей коробочкой. Я внимательно изучил ее содержимое. «Это кусок почки. Почти половина, судя по углу разреза и изгибу этой стороны. Человеческая? Без сомнения. Пол, возраст? Не могу ответить. Если это половинка, как вы утверждаете, то почка принадлежала взрослому человеку. Более точная идентификация, к сожалению, невозможна. Похоже, в нее не впрыскивали формалин, используемый для препарированных органов. Примечание. Формалин более известен под названием формальдегид. Конец примечания. А ткань, хранимая только в винном спирту, неизбежно портится без фиксатора и совершенно бесполезна в учебном классе, так что студенческая проказа здесь исключается. Винный спирт, в котором хранится почка, легкодоступен. «К присланному в коробочке органу приложено письмо», — сообщил мистер Ласк. Исследовав вначале вместилище почки и бумажную упаковку, Холмс прочел написанный отвратительным почерком документ, в котором в самых мерзких выражениях давались пояснения к содержимому ужасной коробки. «Из ада. Мистер Ласк, извините, шлю вам только половинку почки, взятой у одной женщины. Второй кусок я поджарил и съел очень вкусно. Если наберетесь терпения, пришлю вам окровавленный нож, которым ее вырезал. Подпись: поймайте меня, если сможете, мистер Ласк». Черные чернила, самая дешевая пищевая бумага, никаких отпечатков пальцев и прочих следов, тихо сказал Холмс. Вот уж воистину из ада. Какое надо иметь горячечное воображение, чтобы сочинить такую билиберду. Несомненно, это розыгрыш, упорствовал мистер Ласк. Ведь всем известно, что у Кэтрин Эддоз была похищена почка. Это орган собаки. О, простите, доктор Уотсон, если почка принадлежала человеку, то это не более чем мерзкая выходка проказливого патолога-анатома. «Не исключено», — сказал детектив, — «но маловероятно. Посмотрите на почерк. Я вижу значительное сходство с другими образчиками письма нашего старого знакомого. Но в каком состоянии духа он пребывал, когда сочинял это мрачное послание? Я специально изучал почерковедение или графологию, как теперь называют французы эту науку, но никогда не видел ничего более отвратительного». Примечание. Графология — термин, придуманный Жаном Ипполитом Мишоном в 1871 году. В Англии графология долгое время не изучалась. Конец примечания. «Одной манеры письма вам достаточно, чтобы утверждать, что это почка Эддоус?» «Этот обрывок плоти мы получили не из медицинской школы или университета и не из близлежащей лондонской больницы». «Откуда такая уверенность?» «В случае необходимости они хранят органические материалы в глицерине». «У нас нет доказательств, что посылка пришла из Ист-Энда. И в Вест-Энде многие учреждения на почтовом штемпеле, если внимательнее приглядеться с помощью лупы, едва заметная надпись «Лондон И». Письмо послано из Уайт-Чеппела». «Любой морг способен прислать подобное». «В Уайт-Чеппеле нет моргов», — раздраженно сказал Холмс. Терпение уже изменяло ему. «Там только сарай для трупов». На лице мистера Ласка отразилась крайняя степень изумления. «Но какой уровень преступности в Уайт-Чеппеле? Примите также внимание болезни. Только половина детей становится взрослыми, мистер Холмс. Ни один район не нуждается в морге так сильно». «И тем не менее». «Боже милосердный, если бы мир знал беды этого района!» Мистер Ласк видимым усилием воли взял себя в руки и с грустью посмотрел на нас. «Уотсон, нас ждет работа», — объявил детектив. «Мистер Ласк, вас не затруднит сообщить о случившемся в Скотланд-Ярд?» «Конечно, мистер Холмс. И передайте привет мисс Монк», — воскликнул он, когда мы уже собрались уходить. «Ее, наверное, замучили мои отпрыски, но, надеюсь, они не причинили ей вреда». Холмс был уже на полпути к выходу, когда я нагнал его. Широким шагом он словно компенсировал еще не до конца преодоленную после болезни слабость. Я слишком хорошо знал своего друга, чтобы надеяться услышать сейчас от него хотя бы одно слово. Но, к моему удивлению, этот исхудавший за время болезни человек произнес целую речь. «Я не позволю забавляться с собой подобным образом. Каких только низостей он и без того не совершил. И все же отправка консервированного человеческого органа лондонской королевской почтой превосходит всякое воображение». Словно мерзавец задался целью вогнать последний гвоздь в гроб нашего расследования. «Друг мой, что вы имеете в виду?» «У нас уже собрано множество улик, одно за другим приходят послания, словно пропитанные кровью, а этот негодяй раскрыл свое лицо не больше, чем когда вогнал нож мне в плечо», — с отвращением говорил Холмс. «Мы знаем лишь, что это препараторский нож, 6-дюймовый, с обоюдоострым лезвием». «Холмс», — возразил я, обеспокоенный этим взрывом эмоций, — «вы сделали все, что только можно ожидать. От Грексона, Лестрида до любого из этих нелепых простаков, избравших своим поприщем службу в полиции из-за того, что они слишком слабы для тяжелого физического труда и недостаточно богаты, чтобы купить себе патент на офицерское звание». Я был настолько ошеломлен его горячностью, что сумел сказать лишь: «Но все-таки мы продвинулись в своем расследовании». «Мы словно увязли в зыбучем песке. У нас нет ничего, ни отпечатков обуви, ни ярких черт характера. Мы с уверенностью можем сказать лишь, что он любит красть вырезанные органы и наслаждается моими сигаретами». «Холмс, куда мы идем?» «Расплатиться с долгами», — огрызнулся он, и я не услышал больше от него ни одного слова целых 20 минут, которые понадобились нам, чтобы дойти от Майл-Энда до оживленной артерии Уайт-Чеппел-Роуд, а затем по целой веренице улиц до зеленой двери в запачканной сажей кирпичной стене. Холмс резко постучал и зачем-то принялся слегка похлопывать набалдашником трости по своему высокому лбу. «Кто здесь живет, Холмс?» Стивен Данлеви. Что вы говорите? Бывали здесь раньше? Он взглянул на меня, и в глазах его была такая боль, что я счел за лучшее отложить дальнейшие расспросы на будущее. Неряшливо одетая особа средних лет в тщательно закрепленном булавками капоре открыла дверь и посмотрела на нас с чопорностью давно утратившей всякие надежды старой девы. «Чем могу вам помочь, джентльмены?» «Мы хотели бы видеть вашего квартиранта Стивена Данлеви». «А кто вы такие?» «Его друзья». «Видите ли, джентльмены, это частное заведение. Я не позволю любому человеку с улицы беспокоить моих постояльцев». «Хорошо, в таком случае мы здесь для того, чтобы предъявить вам обвинение в содержании публичного дома, раздел 13 акта о поправках к Уголовному кодексу. Ну, конечно, если вы не вспомните, что мы друзья мистера Данлеви». «А, да-да, видимо, яркий свет ослепил меня. Сюда, пожалуйста». Мы поднялись по грязной, украшенной паутиной лестнице и прошли по коридору к двери без номера. Домовладелица постучала. «Выходите, к вам пришли двое джентльменов. Говорят, что ваши друзья, так во всяком случае они сказали». Она улыбнулась нам щербатым ртом и удалилась вниз по лестнице. Не дожидаясь ответа, Холмс повернул дверную ручку, ворвался в комнату и уселся в ближайшее кресло, прежде чем стоявший у открытой двери хозяин успел поприветствовать нас. «Хотя неблагодарная задача установить вашу личность сильно замедлила мое расследование, я все же выяснил место рождения Джонни Блэкстоуна, разыскал ферму его родителей, начальную школу, первый полк, место, куда его перевели по службе, Египет, и установил факт его исчезновения. Мне нужно узнать, где сейчас Блэкстоун. Его армейское начальство, родители и любимая сестра не меньше моего заинтересованы в том, чтобы найти его. Я попрошу вас рассказать о первой встрече с Блэкстоуном в мельчайших подробностях, не упуская самые незначительные детали. Я призываю вас стать певцом банальности». Детектив зажег сигарету, вдохнул и медленно выпустил дым. «Снабдите меня мелочами, топливом, на котором работает механизм сыска». Беседа продолжалась почти 4 часа. Но мне показалось, думаю, и Данлеви тоже, что она заняла несколько дней. Холмс снова и снова просил его повторить свой рассказ. Данлеви каким-то непонятным образом удавалось сохранить хорошее настроение. Однако я заметил, что он все больше сердится на себя за проявленное в ту ночь неблагоразумие, помешавшее ему запомнить все в подробностях. Я курил, прислонившись к двери. Данлеви удобно расположился в кресле, подперев рукой подбородок, а Холмс занял другое кресло, уперев ноги в низкую каминную доску. Мой друг продолжал допрос. Мне казалось, он идет уже далеко не по первому кругу. «Что вы успели услышать из разговора Блэкстоуна с Мартой Тейбром с момента их встречи и до того, как вы покинули двух пивоваров?» «Только то, о чем я вам уже говорил, мистер Холмс, все вокруг кричали, и никто особо не стеснялся в выражениях». «Этого недостаточно. Пораскиньте хорошенько мозгами. Ну же, напрягите память, мистер Данлеви». Тот крепко зажмурился, сосредоточиваясь, и устало потер переносицу. «Блэкстоун отвесил комплимент по поводу ее капора, сказал, что тот очень идет Марте. Он настаивал, что сам оплатит ее выпивку, говорил, мол, они с ней подружатся. Они издевались над одним солдатом, тот очень нервничал, положил глаз на девчонку и целый час не решался начать с ней разговор. А потом?» «Рассказывал про египетскую компанию». «Употребил именно это слово?» «Точно не помню. Было много экзотических выражений, ярких описаний. Помню рассказ о трех кобрах, который, как видно, ее сильно развлек. Я едва успел...» Холмс привстал в кресле, всем своим видом показывая неподдельный интерес. «Три кобры, говорите?» «Вроде бы так». «Вы точно помните количество?» «Готов поклясться, что речь шла о трех кобрах. Удивительно, что он встретил их так много сразу, но я мало что знаю о Египте». Сыщик вскочил и приставил палец к губам. На лице его не дрогнул ни один мускул, но весь он почти вибрировал от едва сдерживаемой энергии. «Мистер Данлеви, я сейчас задам вам чрезвычайно важный вопрос. Опишите как можно подробнее глаза Блэкстоуна». «Бледно-голубого цвета». Данлеви запнулся. Ему почудилось, что Холмс не в своем уме, и журналист изо всех сил старался, чтобы эта мысль не отразилась на его лице. «Вам не показалось, что его раздражает свет?» «В тех притонах, куда мы заходили, было довольно темно. Только в «Белом лебеде» яркая лампа. Помнится, он сидел к ней спиной, но глаза не меняли цвет. Даже в плохо освещенных пивных его бледно-голубые глаза сияли». Холмс издал восторженный возглас. Подбежав к Данлеви, он крепко стиснул его руку. «Я знал, что вы попались на нашем пути не только для того, чтобы мучить нас». Он надел шляпу, взял трость и поклонился, как в театре. «Доктор Уотсон, наше присутствие необходимо в другом месте. Приятного дня, мистер Данлеви». Я выскочил вслед за Холмсом и догнал его уже на перекрестке. «Ничто не стоит у нас на пути. Нам улыбнулась удача». Стивен Данлеви рассказал все, что нужно. «Я искренне рад». Холмс рассмеялся. «Признаю, что утром был слегка не в себе, но, думаю, вы простите мне это, если я расскажу, где мы разыщем след Джонни Блэкстоуна». Я так и не понял, какая связь между глазами человека и его египетскими подвигами. «Вы, как и Данлеви, думаете, что три кобры — это воспоминание о колониальных войнах?» «А что еще они могут означать?» «Вам ничего не подсказывает, как медику, сужение его зрачков даже при очень плохом освещении?» «Напротив, яд кобры и нейротоксин, влияющий на мышцы диафрагмы и никак не затрагивающий светочувствительность или зрение». «Как обычно, мой дорогой друг, вы правы, но мыслите в неверном направлении». Он пронзительно свистнул, подзывая случайный экипаж, оказавшийся поблизости. «Через несколько минут вы все поймете. Я познакомлю вас с тремя кобрами, пожалуй, самым захудалым опиумным притоном во всем Лаймхаусе». Примечание. Лаймхаус — район на востоке Лондона. Конец примечания.